называется, какая там надпись? Урадит вот правнук. Ну, повторюсь, ну, очень это сильный диалог этих двух памятников. А что на памятнике медном, который здесь у нас один главный герой, медный всадник, что написано? Петру Первому, Екатерина Вторая. Чувствуете? Какая гениальная надпись. А ведь предлагали Екатерине-то другую надпись. Установлена, самодержится. Нет, Петру Первому. Потому что после Петра Первого кто идет? После цифры один кто? Два. Был Петр Первый, а теперь Екатерина Вторая. Там, конечно, кто-то в середине был. Но это не важно, потому что дело Петра продолжила Екатерина. Это и так надо нас убедить с вами. Потому что Петр Первый, это же какая-то жуть. Но он заложил такие граниты в основу своего возвеличивания, что даже советская власть это не победила. Продолжая возвеличивать Петра Первого. И тут есть какая-то мистика. Уж кого бы нам менее всего возвеличивать, так Петра Первого, а нет. Что-то получилось. Что-то такое, что магнитом тянет к этому жуткому эпилептику, который уже зубы рвал своим подчиненным. Представляете, зуб болит, берет клещ. Да? А потом дубиной загреет, как следует. А потом на дыбу отправит Кикина. Египетская палата, верного помощника. Ну уж мы не говорим про свет. А смотрите, что получилось. А потом Павел Первый приходит. А как нужна справедливость? Никому не нужна знаменитая великая статуя Растрелли. Где Петр Первый, такой как он есть, с маской сделан. Не такой, как нам наш с вами скульптор изобразил на медном всаднике. Потому что это не Петр. А вот там-то Петр Первый. Ну, самый точный Петр Первый, это же имеет. Почему? Потому что раскрыли и раскрыл глаза. А Шумейка не раскрыл. Они у него такие, безглазые. Чудовищные. Из кого он напоминает? Ушами. А вот тех уродов, которые так любил Петр Первый. Вот в этом самом. Кунсткамере. Все тянутся, все. Рамища. Все тянутся к этим уродам. И он нравится. Вот сидит такой урод. В кресле. Жуть. Кошмар. Длинные пальцы. Вот хорошие, кстати, фотографы. Саму статую редко делают. А вот рука, вот эта, с пальцами длиннющими, уродливыми, ну и чем-то замечательно. Она, знаете, даже на обложках не появилась. Вот эта самая рука. Ну, в общем, историческую справедливость Павел Первый. Вместо медного всадника пытался поставить Растрелли. Ну, Растрелли, это понятно, от кого идет. От Марка Аврелия. Вот той знаменитой статуи, что в Риме. Которая, конечно, стоит не там, где мы ее наблюдаем, она там, под стеклом, а это копия. Все великие скульптуры в Риме на воздухе стоят копии. Сейчас это легко с помощью компьютеров. Попробуйте отличить. А все натурально спрятано. Под колпак, в музее под колпак. Вот, но там стоит. Вот смотрите, Павел Первый восстанавливает справедливость. И пишет правильно. Екатерина-то придумала. Петру Первому, Екатерина Вторая. А здесь все правильно. Прадеда от правнука. Но что-то не там. Что-то не там. Вот это все, ну, это... здесь Андрей Белый вытаскивает то на поверхность, о чем не пишет Мережковский. Мережковский, как и все жители Петербурга, как и туристы, на эту статую внимание не обращают. Кто из вас долго на нее смотрел? Да никто. Так же, как и на Николая Первого на Исаакиевской площади. Не работает. Ну и статус. А что-то в ней есть. Но не туда попало. Вот что-то не происходит. Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец. Он жил в разокаменном доме. Недолго томился. Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна. Пайплерой. И курносая в локонах голова дозирала пространство за стеклами, утопали глаза в розовеющих угасаниях неба, или упиралась в серебряную игру и в кипении месячных отблесков в густолиственных древесах. У подъезда стоял часовой в треуголке с полями и брал на караул при проходе золотогрудого генерала в Андреевской ленте. Это кто у нас, Панин, что ли, в расписанной акварелью карете? И краснопламенный высился кучер с приподнятых козел, на запятках стояли губастые негры. И Павел Петрович, окинувшим взглядом все это, опять возвращался к сентиментальному разговору с кисейной фрейлиной. Ну да, фрейлина улыбалась, обозначались лукавые ямочки, мушка. Ну вот это все, что описывает Мережковский, конечно. Как же пройти мимо того, что написал Мережковский? Мимо того, что Павел, вот это самое Павел Первый. Никак не пройти. Невозможно, надо включить. Только все будет короче. В ту ночь разливалось лунное серебро, упадая на мебель императорское почивальня, озолощая лукаво амурчика. На подушке уже вырисовывался профиль лежащего. Где-то были били куранты и намечались шоки. Ну вот, а теперь возьмите центральный образ. Тикающая бомба. Тикает, тикает, тикает. И должна бомбах. Но пока что тикает. И когда наш с вами Николай Аполлонович понимает, что бомба пропала, а сюжет, между прочим, ну как детективный роман. Только если бы не все вот эти странности. Да, вот читающие кивают головой. Если бы все эти странности убрать, всю эту игру слов, все эти ритмы, все эти перебои, то как получится? Какой роман? И все реально, и все на конкретных исторических событиях. Убийство Папа Капуна, взрывы бомб, взрывы этих всех этих сенаторов. Все это было. Все это было как воплощение общих идей. Общая идея. Правильно. Что ж это они, сенатор? Что ж это великий князь Сергей Николаевич? Ну, это чудовище. Убить бы надо. Собирается в Петровском парке, в Москве. Здесь он тоже. Обсуждают, СССР. И вдруг взгляд одного из них на собравшего. А так где же мы знаем? Это же сыщик. Он же, я же его видел, он допрашивал. Что делать? Сыщик-то среди нас. Это исторически. Я вам пересказываю историю. Дребилое знание. А что делать, не знаете? Да, конечно, убить. А другого выхода нет. А сыщик-то втерся в это собрание Петровского парка. С Баженовым, с борцом Баженовым, да? С правой стороны. Фантастически. Что делать? Убить. Правильно. Но для того, чтобы убить, нужно найти человека. Конкретно. Находит. Рожается. Все уходят, раздаются выстрелом. Привязали к дереву. А рука-то дрожит. Одного недоубили. Там их два. Вот просто, ну, правильно. С точки зрения общей идеи убить надо. Ну, Достоевского. Вот. Стиль Достоевского два. То есть много всяких стилей, но два это основных. Это Гоголь и Достоевский. Достоевский это все разговоры, диалоги. А общий, конечно, Гогольский. Гогольский. Ну и маленький человек Гогольский. Да и Евгений ходит. А вот так и получается. А так и получается, что сына Андреуха Николая Полуновича просит сохранить у себя сверточек. Он как-то и не догадывается, что это бомба. А потом узнает. А, это значит, ему нужно убить своего отца. Чудовище. Чудовище. Нет, конечно, конечно нет. Давайте механизм. А мысль-то какая? А мысль-то такая, что может и... сидит он так. Вот сидит себя не принял. Но тут мы и понимаем, зачем нам нужен Павел Первый, Мережковский, Циубийский. Вот вы будете читать Ходосевича, которого я не затрагиваю. Он вообще свел ко всему. Андрея Белого, как Циубийский. Такой почти фрейдистский комплекс получился. Это единственное, по-моему, у Ходосевича не угадка. Вообще он поразительно угадывает. При всем при том, что он говорит одно сотую того, что знает. Мемуаристы, всякая проблема мемуариста заключается в том, что всего же не напишешь. Вот я с удовольствием вспомнил Александра Васильевича Лаврова, что сидит хорошо. Нормальное сознание не вмещает логику. Сюжет, который я вам рассказывал, автобиографически, заключается в том, что нормальный человек, который затем был членом корреспондента, что я с удовольствием повторяю, вот эта логика, которая ему предлагалась на экзамене, на него он не может выучить. Это вот человек с колоссальной памятью не может выучить какой-то там текст из учебника, да. Но логика так и работает. Вот, но работает и что-то другое. А затем вот это начнется с бомбы. Потому что логика-то понятна, он взял ее, завел и спрятал. Вообще события в романе происходят 24 с чем-то часа. Есть какой-то повествователь. Что-то повествователь. Он к нам всем все время обращается с какими-то вопросами. Как Бог, как Достоевский, мимо читатель, мимо. Да? Здесь он тоже к нам все время обращается с какими-то странными. То иногда возьмет дом и скажет, а посмотрите, вот вам дом. 1812 год освободил из лесов. В 15 году строился. 1825 над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни, 905. Прошло так все. А там стоит себе. И кретин стоит. Держит его. Держит себе, держит. Держит и не держит его. Поражает меня начертание параграфа. Помните, параграф. Падают два совокупленных крючка. Да, параграф – естественный пожиратель бумаг. В параграфе есть что-то мистическое. Он 13-й знак зодиака. Знаете, знак зодиака, там есть что-то подобное. 13-й знак зодиака. Запомните. Почему? Ну, среди всех многообразных метафор и образов, здесь, конечно, главный квадрат. Куб. И четвертое измерение. Это самое, с чего я вам рассказывал. Четвертое измерение. В самом начале. Квадрат. Квадрат. И, значит, вот это самое. Это нам нужно понять, что это за мистика. Там в программе есть что-то мистическое. 13-й знак зодиака. Интересно. Что там же есть мистическое? Ну, сразу бросается в глаза, и вам, кто читал, бросилось. Очень хорошее имя отчество. Аполлон Аполлонович. И это у нас Греция. А, это Запад, да? А фамилия? Облеухов. Облайухов. То-то. Выходец вот оттуда. А, значит, соединился Запад и Восток. Вместе. В имени и фамилии. Аполлон Аполлонович, Николай Аполлонович. Но фамилия общая, Облайухов. Вот оттуда. Запад и Восток. И в этом соединении есть что-то страшное. До этого страшного подобран образ. Какой-то созвучий получается невольно. Сардинница ужасного содержания. Это бомба. Там эти самые комментаторы хорошо поработали. Действительно были большие банки сардин. Наш замечательный террорист, тут их несколько мистик террористов, Панченко, который озев на самом деле, когда он сидит в трактире, и Николай Аполлонович говорит, нет, сардин не надо терпеть. Что за странная у вас мина, говорит. Странная мина от выражения лица. Мина одно время. Вот на этом-то роман и строится. Язык задает тему. Происходит некая мозговая игра. И вот результат этой мозговой игры все вот это соединение. А сардинница ужасного содержания, заведенная, тикает и тикает. Потому что это ужасное содержание. Соединить Восток и Запад в одном сознании. Бабах. А вот это и есть наша история. Где соединено. Восток ничего. Запад тоже хорошо. Да и Петербург и Запад. Тут уж, знаете, 20 лет назад об этом говорил, теперь слава богу выучили все наизусть. Но это во всей литературе начала 20 века. Это города же возникают естественно. Согласны? Киев. Какой замечательный город. Река. Холм. На холмах пивозки, якобы пивозчики. Теперь даже дату установили, когда был Киев, но это было так же, как не верьте про тысячелетие Казани. Ну да, так прямо вам тысячелетие. Но зато магия цифр, то, что я рисовал в прошлый раз. Юбилей, тысячелетие Киева, сколько там отмечали. Но неважно, якобы перевозчик был Киев. Но это естественно. Река, переезд, деревенька, посад, город разрастается, получается Киев. Москва, да чего хорошо. Какие холмы, какие горы, какая река. Все замечательно. Так создаются все Ари. Да уж что там говорить, все города возникают так. Кроме одного. Петербурга. Который есть город-идея. Город, задуманный из геополитических соображений. Город не для жизни. Нет, город для геополитики. Знаете, вот эта рационалистическая, эта голова чего придумала. И куда она его поместила? Батюшки мои, в болото. Это что ж такое-то? Да добро бы река была. А то какие-то разветвления бесконечные. Да еще мало ему этого, да? Вот этих бесконечных рукавов и разветвлений в болоте. Он еще придумывает каналы на Васильевском острове. Слава Богу, меньше проворовал, а то бы каналы были, теперь слава Богу, не них. Это же что ж такое-то? Это город, выдуманный из головы. Это сонная грёза. Это чистая логика. И вот такой вот логический проспект. Но, слава Богу, логика не срабатывает. А то бы Невский, а то был на Староневский, мне было бы такое нарушение логики. Староневский, ну, что-то новый. Сначала был Невский, потом старый, но он у нас старый. Прочерчено было так. А строить он все начал. Все с Хавлинским. Так он проектировал. Но с другой стороны. С другой стороны, если город выдуманный, если не для жизни, а для чего? Для геополитических соображений, то нет, так не пойдет. Так не пойдет. Нет. Петр это понимает. Так не получится. Что надо сделать? Да. Петр — это камень. Петр — это на этом камне церковь будет моя. Евангелист Петр. Но чтобы это возникло, кто нужен еще? Да, еще нужен Андрей Первозван. Еще кто нужен? Понятно, кто нужен. Нужен святой. И святой кто? Александр Невский. Помимо вот этого безобразия, когда создается этим Петром этот город в болоте, привозятся мощи Александра Невского. И строится Александра Невская лавра. Петр ненавидит все монашество. А тем не менее создает Александра Невскую лавру. Нужно что-то. Нужно, чтобы вот этот выдуманный город, вот этот выдуманный город, приобрел нечто бытийственное, сущностное, где время создания города 703 было бы связано с вечностью. Тогда нужно сакральное время. Тогда нужен святой. Тогда нужен Александр Невский. А дальше-то ведь это же Андрей Белый все напророчит. Лечь надо и взорвать Александра, мощь Александра Невского. Постановление, подписанное комиссаром. Мощь. Ну понятно. Раку надо переплавить и получиться. А мощь взорвать. Сжечь. Следа не осталось. Ну тут материалисты что хотите, то и думайте. Но приказ комиссаров не был выполнен. Оказались мощи там, в музее, в Казанском соборе, но сохранили. Вот это я к чему говорю все это? Для того, чтобы почувствовать вот это соединение, странное соединение Востока и Запада в этом непонятном романе, и чтобы понять это. Александр Иванович, это вот наш с вами. Медноглавый гигант прогонял через периоды времени, вплоть до этого мига, смыкая весь круг, протекали века, и вставал Николай, и вставали на трон Александр. Протекали века, и вставал Александр, и вставали на трон Александр. Еще раз прочитай. Смыкая весь круг, ты восходишь в пламенея бесконечный круг, ты смыкаешь в пламенея бесконечный круг. Еще раз прочитаем. И смыкая весь круг, протекали века, и вставал Николай, Николай, и вставали на трон Александр. Иногда в рифму, иногда не в рифму. Но ритм-то уж чуть-чуть. Ну и протекали века ритмически. Ритмически протекал, смыкая весь круг. И Александр Иванович тень без устани одолевал не периоды времени. Александр Иванович террорист. Мистик. И чувствует вот эти самые копыли. Без устали одолевала периоды времени, пробегая по дням, по годам, по сырым петербургским проспектам, во сне на его, а вдогонку за ним и вдогонку за всеми гремели удары металла, торопящие жизнь. Тот грохот я слышал. Ты слышал ли? Тяжелозвонные копыты. Ну так почему же протекали века-то? Ну подумаешь, там века. Это история. Небольшая история, краткая история. Но века-то века. Потому что ж получается-то у нас? Конечно. Медный всадник-то у нас медный всадник. Но какая символика? Кого он попирает? Змею. Что Блок напишет из стихотворения «Вися над городом всемирным»? Были плащи, прошедшие заточен, еще монарха в утре лирном, самодержавный клонит стон. Сон. И последний. Но ни один сустав не сдавлен, плеснувших колец чешуи. Змея не погибла. Но ни один сустав. Очень плохо написано с точки зрения логики. Сустав. Колец и чешуи, да, в голове не складывается. Ну никак, это. Если бы я был редактором, а ко мне пришел Блок, я бы сказал, Александр, так как ему и пишет Маковский, потому что держа вечность на руках. Ну давайте все-таки с русским языком поладим. Держи, вечность-то так не держит, я ему сказал, Александр, ну как же так? Ну ни один сустав это вот, не сдавлен, это я понимаю. Блеснувших колец. Ну понятно, вы представляете, что это кольца, да? Как там у нас изменились кольца? Есть кольца? Или один позвоночник? Представьте, да, есть кольца. Блеснувших колец чешуй. Ну да, все верно, кстати. Но абсолютно неправильно. Не сдавлен. И тут надо представить себе, что же такое медный всадник. Почему он тут у нас вечно гоняется? Почему он поднимается к террористу? И рушится лестница, кстати, так описана, никакому реалисту не под силу это описание. А потому что ведь медный всадник-то это же не просто памятник, это же эклогия. Это Георгий Победоносец, попирающий дракона. Там есть невидимое и неясное вот это самое сакральное содержание. Ну а подойдите, посмотрите на трещину. что там оказывается? А, вот эта волна. Вот волна-то, она на нас вот идет. Залив-то рядом, волна. Но волна из камня. Усмиряющая стихия, волна. Усмирите. Какую стихию? А вы слышали этот звон копыт? Потому что это же не просто фольклор. Это же вот мифология, это самое древнее. Первоначальная, которая и Петру нужна. Опять подчеркнем, чтобы сошелся вас и восток, и запад. Потому что нет ничего проще. Так как Алексей Максимович Горький пишет «две души». Это просто. Есть две души в русском человеке. Одна вот эта прогрессивная западная, а другая темная, костная, восточная. Вот он так и напишет. Нет, Андрей Белый так не напишет. И такой статьи «две души». Кстати, в собрании сочинений, когда это давали публицистику, в советское время статью не включили. Почему-то испугались. Чего это не понравилось? А, да, да, не понравилось. Понятно, почему. Это же такая русская душа, включая в себя еще и такой ужас. Нет, Андрея Белого будет не так. Совсем не так. Нету плюса и минуса в этом востоке и западе. А есть некая вечность. Так, все на часы посмотрят, сделаю это и я. Потому что про Андрея, когда начинаешь рассказывать про Андрея Белого, то время, конечно, исчезает. Оно пропадает. Ну да, примерно еще одну цитату сообщил вам, хотя уже на время, хотя вам уже пора кофейку выпить. Да, словом, жалобы, обращаемые в видимый мир. Без последствий, как всякие жалобы. Трагедия в том, что мы в мире невидимом, в мире теней. А мы жалобы пишем по всей жизни. Есть такое, вскрикнул Александр Иванович, собираясь ускочить из каморки и припереть посетителя, становившего все субтильнее. В комнату вошел человек, имеющий все три измерения. Присунулся к окну и стал контуром, или двухмерным. Совсем двухмерным. Стал тонкой слойкой копоти, наподобие той, которая выбивается на лампе. Теперь эта черная копоть истлела вдруг и блещущая луною зол отлетела. Контура не было. Вся материя превратилась в звуковую субстанцию. Сильно сказано. Трещавшую, только вот где. И трещал, отвечая на вопрос самому себе, Петербург, четвертое измерение. Петербург, четвертое измерение. Ну и начинается-то с чего, вспомните. Карта. Что такое карта? В школе вы изучали, но вряд ли вам кто-нибудь рассказывал про проекцию Гаусса и Меркатора. Ну, Земля-то шар, правда? В трех измерениях, правда? А что надо с ней сделать? Надо превратить в карту. То есть превратить в два измерения. Ну, тут, конечно, мудрейшие люди задумались, а как надо это сделать из трех измерений два. Ну и два умницы, Гаусс и Меркатор, тот самый Гаусс, которого Эйнштейн ссылается. Он это убрал, кризисное пространство, когда мы открываем карту города, то там все в квадратах. И мы себе в квадрате 4-й Васильевский остров, в квадрате 5-м Красносельский район. Но не может быть квадрата. Земля кривая. Земля в трех измерениях. Или четырех. И вот этими измерениями-то и играет. Но первоначально Петербург на карте, что есть? Точка. То есть мнимость. Точка – это абстракция. Точки нет. Если она есть у нас на доске, то это уже, извините, круг. Точку надо отбросить в круг. Точка на карте – это мнимость. Вот нечто мнимое, чего как бы и нет у нас самого Петербурга. Но надо развернуть. Тогда введем четвертое измерение, ну, конечно, введем четвертое измерение времени. А вот оно и вводится. Вот вам дом, леса сняли в 12-м году, пережил 25-й, пережил 905-й, но это время хронологическое, историческое. А вот вам Павел I, время историческое убийство, но одновременно отцы убийства. А отцы убийства, это уже ко времени не относится. Это уже, извините, мифы. И наш наивный Фрейд выведет отсюда свою главную Киева о амбивалентности нашего отношения к родителям. Любовь и ненависть. А здесь подойдет. Потому что, кто читал, вспомните, он думает, думает, Павел Павлович, и говорит, а сын у меня негодяй. Николай Павлович думает, думает об отце, и говорит, отец у меня негодяй. И тут они сходятся. И поэтому, заводя бомбу, страшная мысль о том, что отца убийство предикатель. Посещает его сайт Николай Павлович. Ну ладно, сделаем перерыв, потому что не есть истины в многоглавии. Я не видел, а диск я слышал. Это весьма и любопытно. Петербург, четвертое измерение, не на этом самом неопределенном накате. Давайте попробуем свести хоть какие-то концы с концами, раз уже у меня, извините, слишком мало осталось времени. И начну я вот с чего, чтобы сводить концы с концами. Возвращаясь, прежде чем подойти собственную биографии, возвращаясь к сюжетам автобиографическим, они связаны вот с чем. Так кто же у нас такой, вообще-то Аполлон Аполлоныч? А кто такой Александр Аполлоныч? А кто такой Лихутина? Не получается, что Аполлон Аполлонович у нас никто иной, как отец Андрея Белого. Да? А кто такая Лихутина? Лихутина у нас Любовь Дмитриевна Менделеева. А Николай Аполлонович это в каком-то смысле никто иной, как сам Блок, сам Андрей Белый. Только в очень сильно перемешанном, естественно, очень сильно перемешано, все переставлено, но на самом деле это так. Кто такой отец? Это человек, занимающийся нумерологией, человек четкого, логического, математического мышления. Вот все полочки, как вы помните, Аполлон Аполлоныч обозначены. Справа четное, слева нечетное, везде бирки. Все очень точно, математика. Вот такое вот жесткое, такое логическое мышление. Вот. А что такое у нас? Вот смотрите. А кто такая Софья Петровна Лихутина? Любовь Дмитриевна, я не буду рассказывать вам ужасный сюжет с влюбленностью Андрея Белого в жену Блока. Там было столько, как говорил Некрасов, слезы и нервы. Это был ужасный сюжет совершенно. Если вы захотите подробности узнать, то просто перечитайте переписку Блока и Андрея Белого 1906 года. Ну вот здесь это изображено. Правда, в мемуарах затем он будет об этом рассказывать, выведя Любовь Дмитриевну под инициалом Ша. Вот. Но Софья Петровна Лихутина, она не только Любовь Дмитриевна. Она еще, знаете кто? Она еще и мать Блока. Да-да-да-да. Вот когда мы начинаем, и не только мать Блока, она при этом еще одновременно и та самая Петровская, о которой вы будете читать у, или уже прочли, у Ходосевича. Потому что смотрите, что получается. Сейчас хоть улетаю, когда подойдем. Получается такая история. Значит, бедный маленький ребенок, отец математик, на 20 лет старше своей красавицы жены. Значит, в романе эта самая красавица Софья Петровна Лихутина, у нее балы даются. Куда в своем домино приходит наш Николай Павлович. Это реальный факт. Именно в домино и бродил по улицам Андрей Белый, вот этот ужасный 1906 год. Вот он туда появляется и приходит. А кто гости? С одной стороны, какие-то светские, скажем так, ну не львы, а скажем так, светская чернь. А с другой стороны, эти, знаете, все гусары, кавалергарды, эти красавцы-офицеры. Это те, кого принимала мать Андрея Михайловна. Ей это было интересно. И этих персонажей видит Андрей Белов. Вот какое странное сочетание с той и с другой стороны. Но одновременно, помимо того, кто у нее на балу, кто читал, вспомнит, еще там и подчеркивается, что там есть, она очень любит японское всякое. Тогда в моде была Япония, ну 1905 год вообще в моде Япония. Вот, у нее там были японские картинки, безделушки. Вот это, между прочим, уже другой вариант. Это Софья Петровская, на которую откликался Андрей Белый, Софья, то есть Петровская, Нина Петровская, она писала рассказы, там был японский быт, и Андрей Белый написал рецензию. Знаете, как что получается? Аполлон Аполлонович – это отец, Николай Аполлонович – это он сам, Андрей Белый. Лихутина одновременно мать, одновременно жена Блока и одновременно Нина Петровская. Но все это абсолютно реально. Все это абсолютно реально пересказ. Вообще Андрей Белый ни автобиографических произведений не писал. И это поразительно, что все это воплощается вот в Петербурге. Все вот эти фантастические сюжеты. Так же, как и другие персонажи. И в итоге получается изображение революции. Это же революция, 1905 год, один день из жизни революционного 1905 года. Революция изображается как грандиознейшая мозговая игра и грандиознейшая провокация. Потому что Панченко это, конечно, Азьев. А что такое Азьев? Блок, прошу прощения, Маяковский, черный как совесть Азьев. Ведь же именно тогда, после революции, появляются о нем документы. Кто такой Азьев? Азьев – это член Центрального комитета партии эсеров, который проводит потрясающую серию, под его руководством происходит потрясающая серия убийств. Лева, великий князь Сергей Николаевич. Кто такой Азьев? Азьев – это деятель охранки. Он работает на революционеров, и он его, их же выдает. Вот этот сюжет здесь, вот как грандиознейший провокация. Здесь Липанченко говорит Николаю Павловичу. Я, говорит, в охранке работаю. Он знает, что бомба передана. Но я, говорит, там работаю по заданию партии. Так что он вообще-то на самом деле? Или то, или другое? Тут Передонов нам вспоминается. А где же правда? А где правда в Одессе? А никто не знает. Ну, простая психологическая характеристика может заключаться в элементарной вещи. Победят революционеры, я с революционером. Победит царская власть, я с царской властью. Ну, это, если брать, попытаться понять черную, как совесть Азефа, да, пытаться понять то, что Маяковский пишет уже про Азефа. Это какая-то грандиозная мозговая игра, страшная провокация, где все двоится, троится, и все непонятно. Но вместе с тем, где точка, линия, плоскость, квадрат, куб. Что такое куб? Куб – это комната. Куб – это карета. Вот он себя чувствует хорошо. Он себя чувствует хорошо на Невском проспекте, потому что он прямой и пересекается по перпендикуляру. Все рассчитано, все квадратное, все кубическое. Но только на первый взгляд. Вот только на первый взгляд. Потому что Восток и Запад, который здесь представлен нам, очень очевидно представлен, это вместе с тем и в этом квадратном мышлении существует своя мистика. Мистика, равная тому хаотическому мышлению, и тоже рациональному. Они иррациональны, и рациональны оба, и сын, и отец. Отец своей квадратности доходит до каких-то бесконечных мистических глубин. Как вот этот параграф, 13-й знак зодиака. и до таких же мистических глубин добираются вот эти страстные революционеры. Все превращается вот в эту мозговую игру с колоссальной провокацией. И все это, вот сейчас я вам должен прочесть Вячеслава Иванова, чтобы подойти к тому, чтобы попытаться поспорить с Вячеславом Ивановым. А это непросто. Вот, Вячеслав Иванов написал статью «Вдохновение ужаса». Ну, конечно, конечно, это же ужас, что здесь все происходит. Вот когда прислушаемся к Тихо, помните страшный такой сюжет, когда Николай Аполлонович, сын сенатора, бомба-то исчезла, он ее засунул, да, вот вы киваете головой, он ее, ну, значит, ага, рассеянный человек, а куда ее засунул? Ищет, ищет, ищет, ищет, все, нет. И вдруг, тик-тик-тик-тик, ага, и смотрит где-то у нее на уровне пояса этот звук, нашел, подходит, это его часы положенные на столик. Но вот это тиканье раздается, ну, как в истории, все время часы тикают. Тикают, тикают, тикают. Он в этот, он ее не нашел. Это мы к этому вернемся, что, почему это так происходит, там очень трудная мысль, ее нужно. А пока вернемся к первой оценочной характеристике, вы с ней все согласитесь, согласен и я. Потому что читатель Петербурга вначале, конечно, ему плохо. Мне кажется порой, что вижу все несовершенство гениального творения Андрея Белого, пишет Вячеслав Иванов, все несовершенство. Его промах и уродливость. Какую-то неумелость или недовершенность тут, натянутость или бескусие. В иных местах пустоты и пробелы художественной разработки, замаскированные пестрыми, только декоративными пятнами. Часто, слишком часто злоупотребление внешними приемами. Во втором. Ритм такой создается. Внешними приемами. При бессилии овладеть, Достоевского, при бессилии овладеть его стилем и проникнуть в суть вещей его заповедными путями. И все же я не хотел бы, чтобы в этом полухаотическом произведении была изменена хотя бы одна его. Вот что пишет. Ну да, это наше впечатление, и мое, и ваше, что вот это какой-то расплавленный хаос. Что как бы об этом много писали. Все говорили, что Андрей Белый, а более всего Павел Флоренский, который говорил, что Андрей Белый безусловно гений, но не талантливый. Гений выше таланта. Не талантливый, потому что кажется, что все его произведения как бы не дотянуты, как бы не хватает формы, как бы всем этим завладевает хаос. Вот, но я бы не хотел, чтобы была изменена хотя бы одна иота. Я чувствую несоответствие романам законам чисто художественности и не могу в собственном и тесном смысле определить его эстетическую ценность. Ибо по существу вне категории эстетических воспринимается этот красочный морок, в котором красивое и отвратительное сплетается и взаимно отражает и восполняет одно другое до анатомического слияния воедино. Но я твердо знаю, что передо мной произведение необычайное и в своем роде единственное. Вижу я всю несоизмеривость породившего этот морок сознания, исполненного ужасом своего одиночества, лишь тончайшими, едва ощутительными нитями, прикрепленного к реальным корням народного бытия, с предметом изображения, тайной русской судеб и сердцем России. И вся эта книга, всякий раз, что я касаюсь ее выстроенных страниц, переживается мной как болезненно яркий, непонятный, но вещий сон. Ну так оно и есть, да. Вещий сон такой вот. Ну угадано, конечно. Зачем же я вам и зачитал эту энциклопедию-то? Да угадано будущее. Вот то, что рационалистическое мышление, уходящее почти в мистику, а Аполлон Аполлонович, оно же воплотилось в советское время. Абсолютно, полностью идеи планового хозяйства, идеи центрального.